Мама сердится. Когда я проснулась, мама была уже дома. Мы сели ужинать вдвоем. Папы с нами не было. Он уехал в командировку. Есть мне не хотелось. Я ковыряла в тарелке еду и все думала, скажет Нина Васильевна или не скажет. Мама поглядывала на меня так, как будто происходит что-то очень интересное. Потом она вдруг спросила, ну и как? Ничего. Что ничего? Да то, что ты ешь. А, ничего. Люсь, да ты что? А что? Да ведь это же шампиньоны в сметане. Ну и что? Люсь, ты нездорова? А ну, давай сюда лоб. Она встала и притронулась губами к моему лбу. — Странно. Температуры нет. А ну-ка, покажи горло. Я открыла рот и высунула язык. И горло нормальное. Странно. Очень странно. В это время зазвонил звонок. Я вскочила, как ужаленная, и побежала открывать. Скажу, что мамы нет дома, решила я. Но за дверью никого не оказалось. Когда я вернулась в комнату, мама клала на рычаг телефонную трубку. «Ошиблись номером», — сказала мама. «Да, ты ведешь себя очень странно. А ну-ка скажи, как у тебя дела в школе?» «Все хорошо. Сегодня уроков не было и завтра не будет. Вера Евстигнеевна заболела». «Так что же с тобой делается?» «Ничего не делается, мама. А тебе не хотелось бы пойти в кино?» «Что?» Ты пойди, ну пойди, пожалуйста, я тебя очень прошу, а я тут одна побуду. Ты, главное, не волнуйся, я люблю одна по вечерам дома сидеть. Что-то мне все это не нравится, сказала мама. А ну-ка, покажи-ка мне свой дневник. Я рылась в портфеле полчаса, делала вид, что никак не могу разыскать свой дневник, но все-таки мне пришлось его вытащить. Я нехотя протянула дневник маме. «Ну вот, теперь все понятно», — сказала мама. «Как же я сразу не догадалась! Ведь от тебя, кроме безобразного поведения, ничего не дождешься. В кого ты только такая уродилась? Возмутительно, никакой ответственности. Брала бы пример со своей подруги, и милая, и аккуратная, и послушная, и в школе у нее все в порядке, и бабушка на нее не нахвалится». И вдруг опять зазвонил звонок. Теперь уже точно в двери. Я вскочила. «Сиди», — приказала мне мама. «Я еще не все тебе сказала». И она пошла открывать дверь.